Когда огней в деревне уже не было, и в тишину пустых улиц простужен жбухали цепкие кобели, с Любавинского двора выехал Кондрат, возвышаясь темной немой глыбой на маленькой шустрой кобылке. В переулке, где кончается Любавинская ограда, от плетня вдруг отделилась человеческая фигура и пошла наперерез всаднику. Монголка настороженно скинула маленькую голову, навострила уши, но ходу не сбавила. Кондрат придержал ее. «Я это, — стоял Макар, — возьми, братка, шибко охота, я лучше эти дела знаю, чем ты». Голос Макара звучал тихо, с надеждой. Он держался за сапог брата. Тот неразборчиво сквозь зубы матернулся, толкнул монголку вперед и исчез в темноте. Макар пошел домой с тяжелой обидой в сердце. Влез на палате и затих. Домой Кондрат явился перед рассветом, бледный, без шапки, держался рукой за левый висок. Молчком прошел горницу, попросил самогону. Емельян Спиридонович в одном из подним забегал из избы в горницу, боялся спрашивать. Он догадался, где был сын. «Коня потерял», — прохрипел Кондрат. Отец на мгновение остолбенел, потом снова бестолково засуетился. «Надо уметывать, по коню могут узнать», — слух соображал он. «Рубаху скинь, на ей кровь». Помог снять рубаху, нечаянно коснулся раны на голове сына. Тот замычал от боли. «Ничего, ничего», — торопил отец. «Кистенем, видно, угодили». Скомкал рубаху, выбежал с ней в избу, кинул жене. Михайловна развернула ее и выронила. «Господи, батюшка, отец небесный! Амеля, тут кровь! Сожги!» Михайловна стояла над рубахой и смотрела на мужа. «Ну что?» Емельян стиснул огромные кулаки, глухо, негромко, чтобы не побудить ребят на палатях, выругался. «Твою креста мать! Не видела никогда!» Поднял рубаху, облил керосином и запалил в печке. «Мы с Кондратом уедем дён на пять, скажешь, к Игнату в гости. Вчера, мол, вечером еще... Нет, днем мы ехали, слышишь?» «Слышу». «Ребятам так же скажи, а если случайно чего придут, станут спрашивать...» Емельян притянул к себе жену и, дрожа, чи-чи-чи, зашипел. «Ты ничего такого не видела. Завтра с утра растрезвонь, что монголку у нас украли. Поняла?» Он направился в горницу, но вдруг резко обернулся и сказал сипло и страшно. «Да сама-то веселее гляди. Че ты как с того света явилась?» Кондрат, обхватив голову большими руками, бережно качал ее из стороны в сторону. Останавливался и, склонившись к левому плечу, замирал, точно прислушивался. Видно, мерещился ему до сих пор легкий присвист страшного железа на плетеном ремешке. На массивном лбу его мелким бисером выступил пот. «Болит? Спасу нет. Ничего, живой остался. Сейчас поедем. Отвезу тебя к Игнату, там и отходим». Емельян Спиридонович присел на минуту на кровать, замотал длинным веником бороды и с дрожью в голосе проговорил. «Кобылу, кобылу-то золотая была животинка!» Смахнул твердой, потрескавшейся ладонью слезу, уронил на колени тяжелые руки, докончил шепотом. «Ах ты, Господи, нет уж, видно, не умеешь, не берись!» Был он сейчас огромный, взъерошенный и жалкий. Спросил, как получилось-то потом? Выдохнул Кондрат, с трудом разнимая побелевшие от боли губы. Троих было. Обрез вышибли и чем-то по голове. Емельян Спиридонович встал. «Поедем». Они вышли из дома. Но Емельян Спиридонович тут же вернулся, влез на палате, растолкал Макара. Егора не было дома. «Езжай прямо сейчас. Знаешь, где Омская дорога в Быстрянский лес заворачивает?» «Ну, шапку там потерял Кондрат. и обрез поищи. Макар все понял. Эх, так и знал. Скорее, ядрена мать, разговаривать не будем. До света, чтоб успел. И опять выбежал, не оглянувшись на жену. Она все стояла посреди избы. Еще